Будьте же командиром ваших молокососов. Вербуйте сколько хотите волонтеров и превратите их в солдат. Бог свидетель, вы мне нравитесь, и я поверил в вас. Благодарю вас, господин президент. Вот увидите, как славно мы у вас поработаем. Но старик уже поднялся во весь свой рост, намекая на конец аудиенции. Он пожал капитану молокососов руку, да так стиснул ее, что у другого бы она хрустнула, и при этом убедился, что рука Жана Грандье тоже не из слабых. Верю, что этот маленький француз совершит большие дела, сказал он, улыбаясь. Старый президент, или, как его любовно называли буры, дядя Поль, оказался хорошим пророком. На другой день 15 молокососов шагали по улицам Притории в полном боевом снаряжении, с маузерами за плечами, с патронташами на поясных ремнях, в широкополых фетровых шляпах. А еще через 15 часов у них уже были свои пони, на которых они молодцевато горцевали живописной кавалькадой. О, этот юный капитан не в игрушки играл! Какое глубокое знание людей обнаружил он! Как верно рассчитал, что нет лучшей рекламы для набора волонтеров, чем появление на улицах этого маленького кавалерийского отряда. Волонтеры так истекались к нему со всех сторон. Не прошло и недели, как Жан Грандье набрал свою сотню молокососов, самому младшему из которых было 14, а старшему 17 лет. А так как весь этот народ изъяснялся на какой-то невообразимой тарабарщине, Жан стал искать переводчика, который знал бы английский, французский, голландский языки и хотя бы несколько слов по-португальски. И он нашел. Это был 30-летний бур с длинной волнистой бородой. Мальчики прозвали его Папашей. На седьмой день эскадрон молокососов парадным маршем прошел перед домом президента. Президент с трубкой во рту и в своем неизменном колпаке произвел смотр. Дядя Поль слегка улыбался. Эта улыбка, от которой давно уже отвыкли его губы, походила скорее на растроганную гримасу, на немую ласку, обращенную к юным храбрецам, готовым отдать свою жизнь благородному делу борьбы народа за независимость.